Утешение. Не гадай о собственной смерти и не радуйся, что все пропало. Не задумывай, как тебя оплачут, как замучит их поздняя жалость. Это все плохое утешение, для земли обидная забава. Лучше скажи и подумай, что белеет на горе зеленой. На горе зеленой сады играют, и до самой воды доходят, как ягнята с золотыми бубенцами, белые ягнята на горе зеленой, а смерть придет, никого не спросит.